So please don't make yourself available to all these tricks and traps of the charlatans of the spiritual world. Be available to your own energy of understanding. Keep your brain open and sharp. See what is. Don't run into what should be. Поэтому, пожалуйста, не становитесь жертвами гуру и других религиозных мошенников духовного рынка. Будьте доступными своему собственному внутреннему пониманию, огню, который видит то, что есть. So, as the speaker said, the main purpose of this ritual is to awaken you to the fact that the ego consciousness should be dissolved into cosmic consciousness. That's all. Be available to that. And don't remain amused with Agnihotra. Don't allow the Agnihotra to perpetuate your ego and its gratification. What is important is the dissolution of the ego, not perpetuation and gratification through performance of Agnihotra as recommended by the stupid charlatans of the spiritual market who were imported here. Предупредил вас, что умные церемонии – это растворение, сжигание в огне, свидетельствование разделяющего сознания и пробуждение внутри себя спящего высшего разума. Так будьте же доступны этому, а не оставайтесь развлекаться внешним ритуалом, который проповедуется и навязывается как очень важный шарлатанами гуру духовного рынка. Не оставайтесь заключенными в рамки этого ритуала. Будьте доступны настоящему огню. In Bulgaria, there was an upstart and uneducated man who read some Hindu books through Bulgarian translation. And he started feeling that he knows much more Hinduism than this body. He tried to impress upon the people that he is the right guru. So why are you asking him to come all the way from India? You consider me as the guru. I know much better than him. Он старался впечатлить всех своими познаниями. Зачем вам приглашать гуру так далеко из Индии, если здесь среди вас доступен такой замечательный учитель, обладающий такими глубокими знаниями? Of course, Bulgarian people have no praise. So they didn't bother about that, and ultimately he was thrown out of the scene. He is nowhere around this body now. But this is what is the mind doing. So be careful and aware of the game of the mind, which is always trying to exploit understanding and making you getting trapped by mental undertakings. Конечно же, этот человек уже исчез со сцены. Потому что болгары